Глава 25. Я просыпаюсь тяжело. С трудом разлепляю веки и вижу белоснежный потолок. Странный какой-то, глянцевый, и запах чужой. Улавливают что-то приторное, очень напоминающее лекарство. Поворачиваю голову и вижу торчащий из моей руки катетер. Хочу дернуться, снять, но мягкая ладонь опускается на мою, и передо мной появляется невысокая женщина. «Успокойтесь, госпожа Умарова, все хорошо, с вами все в порядке». Женщина говорит монотонно, смотрит мне в глаза, отслеживая реакцию зрачков, почему-то обращается ко мне по фамилии Рата, и меня вдруг накрывает воспоминаниями того ужаса, который произошел. «Марат! Марат!» Начинаю дергаться, пытаюсь встать. «Где он? Где Марат? Что с ним?» Меня накрывает истерикой, потому что, как наяву, я вижу его, окровавленного, и понимаю, что он прикрывал собою меня, испытывал адскую боль, получал пули, но держался. Стал моим живым щитом и подарил последний поцелуй, поцелуй моей жизни и его. «Марат!» — опять криком, и в руках женщины появляется шприц, мир опять меркнет. А я уплываю в сон, такой сладкий. «Мама! Папа принес нам цветы!» Голос моей Миры, и я вижу девочку, бегущую ко мне. У нее очень длинные золотистые волосы, и она взрослее, чем моя доченька, почти подросток. Красавица такая, на щеках румянец. И эта девочка, я нутром ощущаю, что она полностью здорова. «Мира!» Выдыхаю, уперевшись рукой в стол, упасть боюсь, а в груди цветет счастье. Потому что мы справились, потому что побороли недуг. Да, не сразу, прошли годы, но все же. «Ма, смотри, какой красивый букет!» Показывают мне полевые белоснежные ромашки. «Говорят, на этих цветах гадают». Смотрит на меня, словно ответа ждет. И я киваю. «Да, дочка, играют в любит-не любит. Это детская игра. Вряд ли цветок подскажет». Подмигиваю, а сама думаю, что дочка, кажется, влюбилась. Мира кивает и улыбается счастливо. «Конечно, любит, мам. Он нас любит. Иначе бы не бросился под пули, защищая вас». Не понимаю Миру. Не знаю, о чем говорит, а потом кадры произошедшего вереницей. А я чуть не падаю, повторяю просто «Вас?». Спрашиваю заторможенно, а моя девочка на живот мой смотрит и кивает твердо. «Защищая вас!» Хочу еще что-то сказать, спросить, но видение развеивается, и я вновь открываю глаза, чтобы увидеть перед собой обеспокоенное лицо Алины Ставровой. «Как ты себя чувствуешь, Оля?» спрашивает тихонечко и кладет пальчики на мои. Ровно так же, как медсестра сделала перед тем, как вколоть мне какую-то гадость. «Я? Марат? Где? Он жив?» Язык не слушается, выходит сипом, но Алина отвечает едва слышно. «Жив, он жив». Прикрываю глаза, и по щекам начинают течь слезы, но тревога не уходит. Я цепляюсь за руку Ставрова и заглядываю в ее грустные глаза. «Скажи мне правду, что с ним? Я хочу видеть его, хочу к нему. Мне нужно увидеть Марата». Алина прикусывает губу, а я чувствую, что что-то не так. «Скажи мне правду», — заявляю уверенно. «Я больше не собираюсь впадать в истерику. Скажи, где мой Марат и что с ним?» Состояние тяжелое. Врачи борются за его жизнь. Были проведены операции. Очень сложный случай. Все зависит от силы организма. «Что?» Алина сильнее вцепляется мне в руку, держит меня, пока у меня сердце в груди переворачивается от страшного предчувствия. «Что? Что с ним?» «Мы надеемся на лучшее. Надеемся, что он выживет, что организм все же сильный. Главное, чтобы он очнулся. А дальше? Точнее, можно будет сказать, когда пациент придет в себя». «Ты не договариваешь!» — почти рычу. «Так странно. Но я готова сейчас вцепиться в Алину и трясти ее до тех пор, пока она не скажет мне всю правду». Девушка опускает голову, жует губу с секунду. «Не заставляй меня говорить, Оля, я здесь как друг». «Ну?» Подстегиваю ее, и Алина, наконец, отвечает. Шансов мало. Очень мало. Он в коме. Новость оглушает. Меня словно ударяют чем-то очень сильно. Не могу поверить в то, что слышу. Умаров такой сильный, мощный. Он казался скалой. А сейчас? Сейчас Алина оглушает меня сказанным. Слезы начинают катиться по щекам. Мне так больно становится, так невыносимо. Ты должна быть сильной. Ради него, ради Миры. Алина держит меня за руки и смотрит мне в глаза. Я хочу его видеть. Пока нельзя. К нему не пускают. За ним наблюдают лучшие врачи. Понимаю, что сейчас Алина пытается меня обнадежить, вселить надежду, а я лишь киваю на ее слова и сжимаю кулаки. Я знаю, что я буду бороться за Умарова. Я буду рядом с ним. Он выживет. Вновь повторяю для себя. Его чудом спасли. Опять тишину палаты нарушает голос Ставровой. То, что он выжил и не остался на операционном столе, это чудо. Скидываю голову и заглядываю в глаза Алине, уверенно отвечаю. Это не чудо. Это характер Умарова. Он не сдается. Часы в больнице кажутся месяцами. Четыре стены, белый вакуум, воздуха нет, в груди боль. Я столько лет жила без Умарова, в обиде, а затем проблемы с дочкой начались. Не было времени думать, а сейчас, сейчас... Мои мысли обрушиваются с силой водопада, они ранят, оставляют мелкие порезы, и я понимаю, что не хочу терять этого мужчину. Вот так, в один миг. Мир переворачивается с ног на голову. Приходит понимание, что в один миг ты можешь потерять того, кто так дорог твоему сердцу, того, без кого дышать больно. Мной занимаются врачи, проводят анализы, а я становлюсь безразлична ко всему, кроме моей доченьки, которая остается с доброй домоправительницей Умарова. Я говорю с Мирусей по телефону, рассказываю ей сказки про то, что король попросил нас с Плинцем Малатом чуть-чуть погостить в его королевстве. Моя малышка верит и ласково щебечет. А я украдкой стираю слезы, которые текут по щекам. Плинц Малат обещал мне прогулку. Он такой хороший, мама. Короткая пауза и шепот полный такой детской наивной надежды. Пусть он побудет моим папой. Наивные слова моей дочки вызывают рыдание. Прикусываю ладонь, а затем говорю правду. Говорю то, что Мира должна была услышать еще очень давно. Он и есть твой папа, родная. Марат — твой отец. Радостный смех на том конце трубки. Дочка в ладоши хлопает и кричит. «Юлия Михайловна! Плинц Малат — мой папа! Папа!» Я потом еще позвоню, доченька. Я позвоню. Шепчу и прощаюсь с Мирой, телефон падает из ослабевшей руки на кровать. А я приваливаюсь к спинке и прикрываю веки. Столько слез? Лишь раз я столько плакала. В тот день, когда Марат выгнал меня из своей жизни. Но теперь? Теперь в разы больнее, потому что я осознаю, что могу потерять его навсегда. И приходит понимание, насколько хрупка человеческая жизнь. И самые сильные и храбрые в один день могут не вернуться. Гоню ужасные мысли. Твержу себе, что Умаров всегда выполняет свои обещания. Он будет жить. А если нет? Нет, не думать. Верить, только верить в него, в нас. Чтобы с ума не сойти, встаю и выхожу из палаты. Иду по коридору, укутываясь в халат, и застываю у двери, которую стерегут двое охранников. Такие же ребята стоят у моей палаты. Я заглядываю в окошко в самом верху белоснежной двери и смотрю, смотрю. Там в палате я вижу Рата, и сердце кровью обливается. Он подключен к специальной аппаратуре, которая поддерживает в нем жизнь. И я вдруг так ярко осознаю, что я просто не смогу жить без него. Столько лет в разлуке, столько обид и боли между нами. Все словно в другой жизни было, и не со мной. Сейчас, когда смотрю на него, понимаю, что он нужен мне, чтобы продолжать жить, чтобы дышать. Без него воздуха нет, в груди душно. Не могу. Возвращайся ко мне, любимый, произношу тихонечко, прикасаясь к окну ладошкой. А как разворачиваюсь, то вздрагиваю, чуть в обморок не падаю, потому что кажется, что Марат передо мной стоит. Но моргаю, и рассеивается мираж. Но мужчина, стоящий прямо передо мной, не исчезает. Он из плоти и крови, не плод моего воображения. Костюм облепил высокую фигуру и сидит как влитой. Верхние пуговицы черной рубашки расстегнуты. Волосы смоляные взъерошены, как если бы он пятерню в них запускал, пытаясь справиться с эмоциями. Он смотрит на меня графитовыми глазами, пронзает насквозь и пригвождает к месту. Матерый, взрослый, с широкими плечами, совершенно не похожий на Рата и невыносимо похожий одновременно. Я узнаю его. Этого мужчину вспоминаю, как Рат показывал семейные фотографии, и до меня доходит, что передо мной... Баграт Умаров, представляется мужчина, потом на руку мою смотрит, которой я ворот халата сжимаю в страхе, и до меня доходит, что он на кольцо мое смотрит, которое мне Рат на палец надел. Кольцо его матери. Помолвочное кольцо, которое я поклялась себе не снимать больше. Чтобы на коже его чувствовать, как его прикосновение, как тепло его руки, которое, как мне кажется, сохранилось в этом золотом ободке. Лицо мужчины становится жестким, глаза сужаются. Я не знаю, о чем он сейчас думает, но от него такая мощная энергетика идет, что меня к двери пригвождает. И если от Марата шла подобная волна ауры, которую я принимала и тянулась, то здесь меня словно иглами прокалывают, и страшно становится. Хотя мужчина еще ничего не сделал, но на подсознательном уровне возникает опасение. Сверлит взглядом мою руку, а затем в глаза мои смотрит секунду-другую, словно всю меня сканирует, когда спокойно выговаривает без лишних эмоций. «Значит, ты и есть та самая Ольга». Его глаза — эти графитовые бездны. Так сложно выдержать тяжесть этого взгляда. Но я собираюсь силами и шепчу свой вопрос. «Которая та самая?» Брат Марата не отвечает, а у меня словно блоки слетают, и я делаю шаг к нему, не боясь, что убьет. Нет страха. Он остался там, в той машине, когда Марат умирал, прикрывая меня из-за меня. Та самая, из-за которой Марат пули принял на себя, став щитом, забыв о собственной безопасности. Слезы градом текут из глаз, а я не понимаю, что срываюсь на крик, прикрываю на мгновение веки. Можете не обвинять. Меня и так гложет чувство вины, потому что понимаю, будь он один в машине, все было бы иначе. Рад бы, защищался, смог бы сгруппироваться, но там была я, и он поставил мою жизнь выше своей. «Ольга!» Глухой голос, подобный рыку. Баграт надвигается на меня, подобно огромной горе, которая способна придавить и размозжить, разорвать на части, а я уже разорванная. Мне словно часть души вырезали. Поэтому я, как смертник, поднимаю голову, чтобы безотрывно смотреть в дымчато-серые глаза брата Марата, такого похожего и непохожего на мужчину, которого я люблю. Вы правы, я виновата. Марат, он защищал меня до последнего, целовал, даря мне свое дыхание, отдавая единственный шанс выжить мне. Отворачиваюсь, понимая, что наговорила лишнего. Мне невыносимо больно. Я не знала, что такие чувства можно испытывать. Но Умаров показал мне всю глубину своей любви. Именно в тот миг все стало незначительным, и пришло понимание, что единственно важное — это жизнь человека. Жизнь того, кого любишь. Разворачиваюсь, опять смотрю в оконце на двери. Сейчас он там под аппаратами, а я здесь. Он борется за жизнь, а я словно выпотрошенная, потому что оказалось, что без него жизни нет, сердца нет. Поворачиваю голову в сторону Баграта, замершего изваянием. Я не боюсь вас. И отсюда не уйду. Я буду с ним. Хоть режьте меня, хоть убивайте. Я не уйду. Что-то темное проскальзывает по его лицу. Но мне все равно теперь. Озарение приходит. Все, что было между нами с Маратом, это правда. Наши чувства были правдой, а все остальное — это ошибки, которые совершили мы оба и отняли у себя шанс на счастье. Но я верю, что он выживет. Он выживет и вернется ко мне, к нам с Мирой. Замолкаю. Больше мне нечего сказать. Ощущение такое, что я застыла в миге перед казнью. Собранный, взвешенный, Баграт смотрит на меня, не мигая. Я не могу понять его отношение ко мне, еще опасаюсь, что он посчитает меня недостойной их венценосной семьи, опасаюсь, что может открыться водопад упреков. Не знаю. В моей голове черти что творится, полная сумятица, но я знаю одно. Марата я не оставлю. Кто бы что ни говорил. Пауза затягивается, но уже в следующую секунду вижу, как по коридору бежит женщина. Красивая блондинка, худенькая, высокая, в возрасте, но невероятно моложавая. Ее крик оглушает. «Марат! Сыночек мой! Марат!» Баграт ее ловит, прижимает к себе. «Успокойся, к нему нельзя, Соня!» Рявкает и встряхивает женщину, а она прижимается к широкой груди Баграта и начинает громко всхлипывать. Ее тонкие плечи вздрагивают и трясутся, а брат Марата по ее спине огромной ручищей проводит, успокаивая. Понимаю, что сломленная горем женщина — это мать Рата. Он похож на нее. Черты улавливаю, становится так больно. Я знаю, что чувствует мать, когда ее дитя в опасности и находится на грани. Я знаю, что это такое. Моя мира для меня и есть мир. И когда с твоим миром происходит несчастье, это рушит тебя до основания, гнет к земле. Мои слезы льются по щекам, сердце щемит и болит. Я ощущаю себя здесь лишней, но горе этой женщины — это и мое горе. Я знаю, что у братьев разные матери. Рад рассказывал, но также знаю, что мачеха никогда не ставила разницы между братьями и наказывала обоих одинаково, а иногда и к Марату была строже. Все это я знаю и вижу боль семьи. Я замираю, когда к матери и сыну подходит седовласый высокий мужчина, такой же мощный, лютый даже. Глаза у него, как две черные бездны, а смуглую кожу оттеняет белоснежная ухоженная бородка. От этого мужчины веет властью, деньгами, а еще холодностью и неким извращенным умением принимать решения за других, приказывать. Марат рассказывал, что с отцом у него все сложно. Там коса на камень. Хотя мне одного взгляда на мужчину Маровых уже хватает, чтобы понять, какие они. Да и Рат в эту породу. Лидеры. А они сложно уживаются на одной территории. Я узнаю этого грозного седовласого мужчину в летах. Невозможно не узнать. Это отец Марата, Фахра Умаров, один из самых влиятельных бизнесменов Востока. Так странно, я знаю их, я помню истории, которыми со мной делился Марат. Знаю, что в детстве они с Багратом сцепились из-за какого-то глупого повода и случайно разбили старинную раритетную вазу. Марат разбил, но вину за проступок взял на себя Баграт, и отец его наказал. Хотел запереть в подвале не за то, что разбили вазу, а за то, что до крови дрались, брат с братом. Тогда Марат пошел в подвал с братом. Сказал, что куда Баграт, туда и он. Отец наказал обоих, а потом улыбнулся в свою бородку, потому что брат за брата горой, несмотря ни на что. Тогда в детстве Рат не понял поступка отца и той улыбки, а потом, когда стал старше, осознал. В целом, Фахра Умаров жесток, и ярость его не знает границ. Но это мужчина справедлив и следует своему кодексу и законам, которые чтит его народ. Я знаю все эти истории. Я слушала их, пока лежала в объятиях Рата, пока он целовал меня в висок и играл с моими локонами. Он говорил со мной, рассказывал, делился. А потом? Потом опрокидывал на спину и опять продолжал наш марафон страсти. Сейчас смотрю на мужчину, на женщину, члены венценосной семьи Умаровых. Я знаю каждого, а вот они меня не знают. Для них, возможно, я просто очередная любовница богатого мужчины, которая оказалась в роли его спутницы на званом ужине у президента. Становится больно. Кажется, что частью своей семьи Умаровы меня вряд ли когда-нибудь посчитают. Дочка алкоголика, перекати поле. А семейство Умаровых берет свое начало от древнего рода, о котором мне рассказывал Рат. У него в прапрадедах Чуть ли не восточная знать и семейные реликвии, как у королей. А я? Я чувствую себя не у дел. Но в то же время там, за дверью, мой Марат. Он мой. Ведь я люблю его больше жизни. Вот так. Стоило его почти потерять, как все отлетело. Все стало неважным. Ведь главное, когда дорогие сердцу люди живы и здоровы, а все остальное поправимо. У тебя хотя бы есть шанс все изменить и выправить. А когда ты теряешь... Не хочу думать о плохом, ежусь в своем халате, мне становится холодно, и тело начинает знобить. Опять приходит паническая атака, и я приваливаюсь к двери и пытаюсь дышать, пытаюсь не свалиться в истерику. Мне кажется, что ноги слабеют, начинаю сползать, как ощущаю сильную хватку на локте. Рядом оказывается отец Марата, а я смотрю на его огромную смуглую ладонь, так контрастирующую с моим белым халатом, на перстень с большим черным камнем на безымянном пальце, а потом поднимаю глаза, чтобы встретиться с черным беспросветным взглядом мужчины. Страшно на мгновение становится. «Извините меня». Сиплю едва слышно, сама себе кажусь какой-то воровкой, которая проскальзывает в святая святых, становится свидетелем родительской боли, но ведь это и моя боль. Ведь Марат, он мой, и пусть они меня хоть камнями забьют, но я его не оставлю. Хватка мужчины не ослабевает, а моя слабость уходит. В обморок я не проваливаюсь, и неожиданно краем глаза замечаю, что мать Марата оборачивается ко мне. Смотрит на меня, а по лицу у нее слезы катятся. Красивая она, черты аристократичные, а в глазах? У нее в глазах такая боль, тоска и еще что-то, чему нет объяснения. Но я думаю, что понимаю каждую ее эмоцию, потому что испытываю то же самое. Для нее Рад любимый сын, а для меня любовь всей моей жизни. Мой первый мужчина, мой единственный. Мой ужасный, невыносимый, но такой родной до боли. «Это ты? Ты?» Неожиданно начинает шептать женщина, и я сжимаюсь. Кажется, что все мои опасения и страхи находят свое подтверждение в этой фразе. Все то, чего так боялась, происходит. И я, как в замедленной съемке, наблюдаю, как мать Марата срывается с места и идет ко мне, чеканя шаг. А мне вдруг кажется, что она замахнется и ударит меня, отвесит пощечину, потому что я жива и невредима, а ее сын нет. Потому что я виновата, потому что если бы он не накрывал меня собой, а сгруппировался бы на дне машины сам, он бы не был сейчас прикован к кровати, и врачи бы не боролись за его жизнь. Сжимаюсь вся. Я так отчетливо в своей голове вижу кадр, где женщина ударяет меня, что пропускаю момент, когда мать Марата обрушивается на меня. Обнимает за плечи, прижимает к себе со всех сил и шепчет. «Как же так? Я ведь с ним недавно говорила, а сейчас он там?» «Он выживет, он справится, обязательно!» Шепчу в ответ и сама обнимаю женщину. С ней тепло становится. Чуть отстраняется от меня и в мои глаза заглядывает, кивает. «Я верю, молюсь!» «Я тоже», — отвечаю тихонечко. А женщина мне в глаза внимательно смотрит, словно изучает мои черты. «Так значит, это ты? Та самая девушка из прошлого, с которой он так хотел меня познакомить несколько лет назад, а потом запретил даже имя твое называть — Оля?» «У нас с Ратом сложная история», — отвечаю тихо. Мать Марата поднимает меня за подбородок и вглядывается в мои глаза. «С Умаровыми легко не бывает», — говорит, грустно улыбнувшись, а я вдруг взгляд с нее на мужа ее перевожу, на отца Рата, и понимаю, что и у этой женщины есть своя история с Фахрой Умаровым, и она совсем не сказочная. Делает паузу и чуть сжимает тонкие пальчики на моих плечах. «Я хочу услышать вашу историю, Оля. Мне Марат по телефону подробности выдавать не захотел, но он сказал, что важные новости есть. Но я упросила его немного рассказать, не томить. Мой мальчик, он сказал, что женщину свою наконец нашел, что любил всегда, что любит, и что у вас с ним дочь есть, а у нас внучка. Последние слова женщина выговаривает комкано сквозь слезы, и меня прорывает. Начинаю рыдать вместе с этой незнакомой и такой знакомой одновременно женщиной. Это правда? У моего мальчика есть дочь? Скажи мне, Оля, прошу тебя, скажи правду. Сквозь слезы улыбаюсь. Да, у нас с Маратом есть дочка. Ее зовут Мира. Мать Марата опять обнимает меня. Девочка моя. Рыдает, и я ее понимаю. Это чудо просто. Как может самый счастливый миг, когда еще недавно летала от радости, так обрубить крылья? Осознаю, о чем именно говорит женщина. Счастье и несчастье идут рука об руку. Прикрываю глаза, вдыхая цветочный аромат приятных духов матери Марата, и вдруг застываю, оглушенное пониманием. Она говорила с ним до того, как... А это значит? Значит, что еще до ответа теста ДНК мой Марат признал Миру своей. Он назвал ее дочерью до ответа анализов. А я вспоминаю, как сказал, что мы его. Вспоминаю, как любил меня, как брал, с какой жестокой страстностью и шептал, что я принадлежу ему. Мы с Мирой принадлежим ему. Боль в груди становится невыносимой, адовой просто. Перед глазами все начинает плыть, и я понимаю, что опять мне не дают упасть и удариться чьи-то сильные руки.